Глава 16. Если здесь вообще нет понятий «другой мир», то почему Грант его использовал, а Кьяр назвал меня инородной? Интуитивно оба нащупали правильный вариант, хотя разумом и не принимают. Абеля расспрашивать о том же бессмысленно. Кьяр вряд ли скрыл бы, зная он хоть что-то о таких же путешественниках между мирами. От апатии я спасалась единственным известным мне способом — загруженностью. То рылась с рыжими одногруппниками в справочниках, расшифровывая формулы заговора артефактов. Между прочим, мы с ними дошли уже до третьего параграфа. То я пыталась в срочном порядке раздобыть деньги, докатилась до того, что начала писать письмо папаше Ферино. «Любимый отец, наложницей дракона быть прекрасно, но разлука с возлюбленным Грантом меня угнетала, поэтому я решила отправиться в академию, где сейчас проходит его служба. Но я хочу сделать ему сюрприз. Не мог бы ты в качестве приятного подарка оплатить мою учебу?» «Не мог бы», — проворчала Мирта. «Хоть и приятно, что вы наконец-то открыто признали себя наложницей, но на этом ваш здравый смысл закончился. Вы уже позабыли, в каком положении баронство? Да если бы и нашлась там такая сумма, то на вас никто не стал бы тратить». Я хмуро глянула на нее и озвучила мысль, которая уже давно вертелась на уме. Просто до сих пор не было смысла вдаваться в такие подробности. «Слушай, Мирта, по всем твоим рассказам выходит, что меня там никогда особо не любили. Но я третья дочь. Почему же двух старших на отбор не отправили?» Служанка самодовольно усмехнулась, а потом и дважды фыркнула. Но я такое объяснение не поняла. Потому ей пришлось все-таки и слова использовать. «Да где вашим злым сестрам с вами тягаться? Хоть тут-то можно наконец-то говорить открыто. Они в сравнении уродливы и бездарны. Вы единственная в семье, кто и выглядит недурственно, и действительно смиренно слушала учителей, а не трепала им нервы. А от семьи можно было отправить только одну дочь. Вот они все обмозговали и выслали единственную, у кого был шанс. Обновили вам гардероб. Да, вы впервые в жизни надели новое платье, а не тряпки, доставшиеся от старшей сестры. Но при этом вашу победу всерьез никто не верил. Так и говорили, что только деньги на вас потратили. А вы уже через недельку вернетесь домой побитой собакой. Как вы их? Как?» «Угомонись, тебя снова понесло», — осадила я. «Тогда последний вопрос по этой теме. А с чего вдруг именно я нелюбимая? Раз я такая вся из себя сравнительно красивая для этого семейства и покладистая. Или в последнем как раз и разгадка? Когда кто-то слишком старается понравиться всем подряд, то он сильно раздражает». «Вы даже это забыли», — вздохнула девушка. «Потому что не родная, конечно. Ваша матушка, сестра барона Ферина, когда тяжелый недуг подхватила, попросила взять вас и растить как родную кровиночку. Взамен она переписала свои земли на брата». «И умерла», — поняла я. «А биологический отец, ну, в смысле родной, он где?» «Да кто ж знает. В этом-то и суть. Ваша матушка не бывала замужем. Жила в наследованном поместье и неизвестно от кого понесла. Меня самой в те времена еще не существовало, но слуги всякое обсуждают». Она зарделась. «Да говори ты уже. Я сейчас даже рада, что слуги посплетничать любят. Осуждать не собираюсь». «Так сказано уже все», — пожала плечами Мирта. «Барон Ферина поначалу договор соблюдал, документы ваши переписали, чтобы вы считались из приличной семьи, раз уж ваша матушка так завещала. Потом и учителей к вам приглашали. Барон Ферина все надеялся, что вы какой-нибудь магический дар от настоящего отца получили. Мало ли, тогда это всем пришлось бы на руку. Но уже к 7 годам стало понятно, что ничего такого нет. После этого вы только раздражали и назывались нахлебницей. Вот до самого отбора и назывались». «Ишь, какая Санта-Барбара», — оценила я. Жалости в моем тоне не прозвучало. Бедняжке Элее, похоже, досталось. Но ей уже все равно. Возможно, она тоже попала в какой-нибудь мир еще лучше этого. А мне тут с ее бардаком разбираться. И я уточнила. То есть денег не дадут? Даже не надеетесь. А может, заявить права на те самые материны земли? Пусть продадут, мне 2000 выплатят, остальное себе забирают. Так уж давно продано и проиграно в карты, госпожа. Да, шикарные исходные условия. Я вновь задумалась. А Мирта вновь покосилась на спину Аленсы, запоздала, испугавшись, что мы столь личные вопросы обсуждаем при посторонней. Но уже давно выяснено и проверено, в это время соседка глохнет, а привлечь ее внимание можно только случайно произнесенным именем одного небезызвестного демона, и говорили мы довольно тихо, а у Аленсы нет специального таланта разбирать разговоры с любого расстояния. Да и что с того, если кто-то узнает? Не Элея же все это творила. Ребенка вне брака нагуливала и состояние в азартных играх спускала. К ней-то какие могут быть претензии? Значит, все-таки придется искать работу. Сделала я вывод. Теперь сроки не жмут. Поэтому можем и... Служанка перебила. Да почему вы продолжаете кочевряжиться? Была проблема, нет проблемы. За вас уже уплачено. Не кочевряжиться, а выпендриваться. Вновь попыталась я исправить это слово, от которого разбирал смех. Я уже 100 раз объясняла. Нельзя остаться должницей дракона. Это накладывает определенные обязательства. Ну почему? Нас прервал стук в дверь, после чего в комнату вошел милорд Абель собственной персоной. Служанка вскочила, пихнула Аленсу в спину, заставила повернуться. Та почти сразу сообразила и присела в реверансе. Дракон, не глядя на девушек, просто нейтрально кивнул и посмотрел на меня. Я со смехом ответила на последний вопрос Мирты. «Вот почему, дорогая моя. Сначала мужчина предлагает тебе типа безвозмездную помощь, а затем оказывается в твоей спальне, потому что считает себя вправе за наглость уже уплачено. Чем обязана куратор Абель?» Он проигнорировал мой сарказм. «Собирай вещи, Илея. Я договорился, тебе выделят апартаменты в корпусе преподавателей. Там условия гораздо лучше. К тому же моя комната будет через стенку, чтобы я в любой момент мог оказаться рядом». Я вздернула руки и едва не расхохоталась. Дескать, вот он и предоставил доказательства моих слов. В таких ситуациях самое сложное — не расплакаться от смеха. Но я ответила как можно серьезнее: «Спасибо, Грант, но мне и здесь хорошо. Мы с девчонками уже прижились и сдружились». Как обычно, он не сдался при первом препятствии. «Разумеется, ты можешь взять с собой служанку и свою подругу. Там достаточно места для вас троих». «Но нет», — ожила Аленса, — «я отсюда никуда не уйду. У нас же идеальный вид из окна». Дракон в ее сторону даже не посмотрел. Он ждал моей реакции. Пришлось обстоятельно пояснить. «Вот видишь, благородная Аленса не хочет, а я без нее не могу. И мне действительно здесь очень удобно. От всей души благодарю за желание помочь, Грант, но твои подарки должны были закончиться еще до внесения платы за учебу». Я не успела продолжить мысль, поскольку он вновь за долю секунды переместился ко мне. Лицо Абеля окаменело, и в голос полетели знакомые ледяные иглы. «Не смей указывать, что мне делать, Элея». От такого тона у меня всякий раз подкашивались ноги, а девчонок вообще из комнаты ветром сдуло. Мирта и не думала в этот раз меня защищать. Она по какой-то неведомой причине считала, что Грант во всем и всегда прав. Но почему она уверена, что дракон не причинит мне вреда? Лично я на это даже копейки бы не поставила. И от следующих слов легко вспомнилась та самая ночь в его спальне, когда он перепугал меня до чертиков. «Я и так выписал тебе море поблажек и старался проявить терпение. Но кто ты такая, чтобы приказывать мне? Мне теперь разрешение спрашивать, если я захочу собственной женщине что-то подарить или защищать ее? Кем ты себя возомнила, Элея? Что так высоко задрала голову?» Поняв, что сейчас допрыгаюсь, я вмиг сдалась, обмякла и очень вежливо извинилась. «Прости, если прозвучало грубо. Я пыталась только сказать, что мне на самом деле очень нравится эта комната, правда. И от кого меня защищать в академии? Здесь очень спокойно и тихо». Кажется, выразилась я хорошо, но дракон все еще замораживал меня взглядом, а слова цедил, будто сосульки выплевывал. «Да ты не обратишься ко мне за помощью, даже если тебе нож к горлу приставят. Уж скорее побежишь к своему закадычному дружку Римеру, чем меня в свои проблемы посвятишь. «И к нему не побегу», — пообещала я осипшим от страха голосом. «Сама как-нибудь». «Сама?» Он подался еще ближе ко мне, а в черных глазах словно две яростные воронки образовались, которые засасывали вглубь. «Ты наносишь мне оскорбление за оскорблением. Я, по-твоему, не мужчина, если моя женщина будет решать проблемы сама? Может, мне уже на полу перед тобой расстелиться, чтобы было удобнее вытирать об меня ноги?» «Да я вообще не это имела в виду». Я предусмотрительно смолчала о том, что в этой комнате его женщин нет. «Грант, пожалуйста, остынь. Хотя в твоем случае правильнее сказать «потеплей». Я считаю тебя настоящим мужчиной, но не принимаю твою заботу. Представь, такое тоже бывает. Просто мне не хочется ни замуж, ни тем более в любовнице. У меня появилась новая мечта — стать крутым артефактологом. Романтика меня не интересует. Это никак не связано с твоими качествами. И я прекрасно понимаю, почему столько девушек желали быть твоими избранницами. Но это не я, понимаешь? Не люблю тебя. Не хочу. Но уважаю». Он вскинул руку, ухватил меня за затылок и притянул к себе, подался к губам и прошептал. «А может, моя ошибка в том, что я дал тебе слишком много свободы и был недостаточно настойчив?» Сказав это, поцеловал. Губы жесткие, требовательные. Языком ворвался в мой рот, отчего я вообще скатилась в самую настоящую панику. «Это же насилие! У меня была сложная жизнь, но еще никогда меня так не унижали. И дракон свято верит в то, что имеет на это право. А самое худшее — все подряд свято верят в то же самое». Не дождавшись ответа на поцелуй, он отстранился и уже более спокойно спросил. «А так? Если я буду вести себя так, то тебе станет проще определиться?» Посмотрел мне в глаза, а я думала только о том, чтобы моя рука не взметнулась вверх и не врезала по этой смазливой роже пощёчину. Боже, этот дракон называет себя терпеливым. Знал бы он, какие усилия я сейчас прилагала, чтобы сдержаться. «Куда я пошел?» — переспросил он удивленно. «На каком странном диалекте ты заговорила?» Видимо, пока я следила за руками, рот выдал матом. К счастью, жалким шепотом, поэтому смысл до Гранта не дошел. Или же высокомерный дракон снова занялся самолюбованием. Он, видимо, решил, что после его поцелуя я растаю и сразу же его полюблю до гробовой доски. Не исключаю, что шок на моем лице как раз и можно было списать на смятение и обескураженность невинной девы, впервые вкусившей мужской язык. Но зато Абель решил закончить надо мной издеваться. Он просто предупредил перед тем, как покинуть комнату. «Подумай, Элея, перевари. И вспомни, что ты мне задолжала далеко не только поцелуи». Меня трясло еще некоторое время. Я и губы вытерла, и зубы почистила. Но вот это принуждение осело дрожью во всех сухожилиях и напоминало о себе. На самом деле, сексуальное насилие пугало меня больше смерти, но я прекрасно осознавала, если этому пижону взбредет в голову, то он сможет целовать меня в любой момент, когда захочет. Боюсь, потом он дойдет до того, что пора бы уже и к более интимным вещам переходить. А силище в нем столько, что на моем месте даже чемпионка мира по карате бы не справилась. «Госпожа, вы как? Поговорили с милордом?» Девчонки вернулись, но слишком обеспокоенными не выглядели. Да и я уже успела унять злость. Никого напрягать своим состоянием не собиралась, потому тряхнула головой и бодро заявила. «Да, все в порядке. Мы не переезжаем. Скорее всего, я побоялась у него переспросить. Мирта, завтра ты на занятия снова идешь одна. Вдруг все таки что-то важное скажут. Запиши и мне передай». «Госпожа», — возмутилась служанка, — «но так нельзя». «Хотя преподаватели, кажется, лишь радуются вашему отсутствию». Я не слушала ее и переключилась на вторую. «Аленса, а ты как насчет прогулов? Готова меня поддержать в этом нелегком деле? Я сегодня с Кияром в библиотеке столкнулась. Возможно, он там часто в учебное время бывает. Если застанем, то сразу вас и познакомлю. Для спокойных разговоров без лишних ушей там лучшее место. На себе проверено». Девушка вздрогнула, охнула, побледнела правой щекой, порозовела левой, затем упала спиной на свою кровать и принялась громко дышать. Наверное, согласилась.